Глава 5. Похищение. Реальность окружила Лючана, словно бойцы спецназа, террориста неумеху, сразу, без предупреждения, лишая шансов на побег. Вот только что мы тянули за нити, склоняясь над волшебным ящиком, и вот мы снова торчим столбом на окраине эскалоны в 20 шагах от ограды, снятой Юлией виллы. Он качнулся, теряя равновесие. Пару секунд отчаянно балансировал на ровном месте, цепляясь руками за воздух, а взглядом за вкрадчивую осень Терафимы. Не упал, чудом удержавшись на ногах. Мягкое солнце золотит крыши и листву. Ограда виллы, слепящий блик в окне. В том же, что и минуту назад. Минуту? Лючано взглянул на часы. Перед обмороком он времени не засекал, поэтому затруднился сказать, сколько занял уже сон. Вряд ли больше 5 минут. Мальчишка-курьер удрал. Видно, испугался, что адресат впал в каталепсию. Ладно, на почту зайдем позже. 6-е отделение. Надо не забыть. Он направился к калитке, стараясь думать о разных пустяках. Главное, не дать мыслям сконцентрироваться на главном. Что, накройтесь вы все черной дырой, происходит со мной, с Лючано Барготтой по прозвищу Тарталья? Грезы наяву? Во что превращает свой новый дом, поселившийся на чердаке беспризорник, огрызок флуктуации? В парке его никто не встретил. Клены-мутанты, ломкие и манерные, тянули руки к елкам, похожим на рыбьи скелеты. Яблони-дичка обмоталась манистыми из мелких, глянцево-красных плодов. Над клумбами роились насекомые, собирали нектар или жрали друг друга. Лючано поднялся по ступенькам, приложил ладонь к идентификатору. Его впустили без промедления. «Госпожа Юлия у себя. Вас проводить?» «Спасибо, я помню дорогу». Ковры, полированный камень перил, гобелены коридора, призрачное свечение ионизированного воздуха. «Добрый день!» – раздался из-за двери голос Юлии. Он поискал глазами камеру слежения, с помощью которой хозяйка засекла его приход, не нашел, мысленно махнул рукой и толкнул дверь. «Я не помешал?» Настольный терминал работал в коннект-режиме. Занятая разговором, Юлия сделала выразительный жест, адресуя его гостю. Мол, присядьте, обождите, я сейчас. Всем своим видом извиняясь за несвоевременное вторжение, Тарталья на цыпочках проследовал к креслу. «Представляете, безобразие! Задержали рейс на 2 суток!» Голос показался Лючано знакомым. Он невольно глянул на голосферу, парившую над столом, и задохнулся от изумления. В сфере, с обычной для него экспрессией, размахивал руками, возмущался и брызгал слюной профессор Штильнер. Обильно поседевшие волосы, расчесанные на прямой пробор, 2 волнами парили над висками, напоминая конденсационный след за аэроглиссером. Дряблую кожу на щеках густо пронизали склеротические жилки, кончик носа побагровил от возбуждения. Но ни годы, ни крах любезных сердцу предприятий, ни очевидные итоги беспробудного пьянства не смогли угасить кипучей энергии Адольфа Фридриховича. «Забастовка персонала у них, видите ли!» Тарталья на всякий случай ущипнул себя замочку уха. «Не грезим ли мы наяву? Не вернулись ли недавние видения? Сейчас объявится Лука Шармаль, спляшет джигу». «Нет, профессор никуда не исчез». «Билет на другой корабль. Одолжение. Вы представляете, они их, черт побери, сделали мне одолжение. Голубушка, я смогу быть у вас не ранее, чем завтра пополудни. Как вы думаете, мне стоит подать жалобу на администрацию космопорта?» «Успокойтесь, профессор». Юлия так улыбнулась Штильнеру, что Лючано на миг позавидовал космобестиологу. «Не надо ни на кого жаловаться. Я компенсирую вам все издержки. На какой корабль вы взяли билет?» «Ах, сударынь, я же не из-за денег. Что деньги? Суета. Мне просто не втерпешь. Да, корабль. Эта лохань называется Протей. Рейс LH-17/345. Прибытие на Терафиму...» «Точно, лохань». Лючано вспомнил грузопассажирское корыто, на котором вертеп летел на Китту. «Прав, гений. Я сама уточню время прибытия. Вас встретят и проводят ко мне. Не волнуйтесь, один день задержки ничего не меняет. Надеюсь, вскоре познакомиться с вами, как говорится, непосредственно». «А уж я-то как надеюсь», — вскипел Штильнер. Во время задержки рейса он успел пропустить стаканчик-другой. И право слово, это был не чай с малиновым вареньем. «Ох, простите, они объявили начало посадки». «Удачи, профессор». Голосфера погасла. Развернувшись вместе с креслом, Юлия в упор посмотрела на Лючано. Она не улыбалась, ничего не говорила, молчала и смотрела. Знает ли Помпелианка, что Штильнер – отец близнецов? Наверняка. Таких совпадений не бывает. А вот наша осведомленность – это для нее тайна. Держи язык за зубами, малыш. Помалкивай, дружок. Простите мою бесцеремонность. Вломился посреди делового разговора с видным космобестиологом. Барготта, вы меня удивляете. Вы знакомы с профессором Штильнером? Имел честь. Пересекались на Сечине, у графа Мальцова. Я формировал труппу вертепа, а профессор хвастался своим исследовательским центром. Граф был в числе спонсоров. Рад буду снова увидеть Адольфа Фридриховича. Лючана с удивлением обнаружил, что ничуть не кривит душой. «Дожили!» – буркнул Гишер. «Рад видеть психопрофессора. Лучше б ко мне прилетел, на Кимчугу. Посидели вы в камере для экзекуции, вспомнили былое». «Я всегда говорила, что галактика – большая деревня. Все друг друга знают, все где-то встречались. Хотите взглянуть на ваш контракт?» Резкий переход от иронии к делу привел Тарталью в растерянность. «Да, разумеется, но сперва...» «Опять вопросы? Барготта, вы самый любопытный человек во Вселенной. Ладно, пользуйтесь моей добротой. Что вас интересует?» Юлия встала, в очередной раз смутив Лючана. Опять он сидит, а дама перед ним стоит. Кажется, Помпелианка давно догадалась о комплексах самого любопытного человека во Вселенной и теперь откровенно забавлялась. «Вы не рассказали, как собираетесь решить мою проблему?» «Какую? У вас, Барготта, столько проблем?» «Проблему 3 лет в собственности Гая». «А, ерунда!» – беспечно махнула рукой Юлия. «Сейчас у Вудунов начинается праздник Лунгамбы. Я не вникала в подробности, но к этому празднику они всегда приурочивают амнистию. Мои люди связались с вашим адвокатом на Китте, и госпожа Вамбугу начала действовать. С большой долей вероятности вы попадете под амнистию. Гай будет вынужден вас освободить. И что-то мне подсказывает, что он не станет возражать». Она окончательно вогнала гостю в краску, присев перед ним на корточки. «Если с амнистией не срастется...» Темно-карие, похожие на вишни глаза Помпелианки, смеялись. «Есть и запасной вариант. Давайте не будем бежать впереди звездолета, иначе судьба подслушает и сунет кукиш под нос. Я не шокировала своей вульгарностью?» Тарталья ощутил веселую злость. В таком состоянии он обычно делал глупости, но делал их с удовольствием, не сожалея о последствиях. «Нет, Юлия, а я вас, я, Семилибертус. Зачем мы нужны вам, помпелианцам? Почему ваши соотечественники липнут ко мне, как прыщавый недоросль к шлюхе? Почему отводят глаза, словно их ест стыд?» «Ваша тактичность умиляет», – расхохоталась Юлия. Но глаза ее вдруг стали очень серьезными, напомнив взгляд снайпера. «Галантный кавалер из прошлого, мечта романтических дам. Мои поздравления, Барготта. У вас редкий талант обращаться с вопросами по адресу. Боюсь, во всей галактике не найти десятка человек, способных внятно ответить вам. А я, возможно, единственная из этого десятка, кто согласится отвечать. Радуйтесь своей удаче, кавалер, и навострите ушки». Насчет собственной удачи у Лючана имелись большие сомнения. Тем не менее, он весь обратился вслух. «За любое умение приходится платить. Вы сами дорого заплатили за способности экзекутора, так что поймете. Наша раса за обладание клеймом заплатила 100 крат дороже вашего, врожденной шизофрении, расслоением психики. Вы нервничаете, Барготта? Думаете, я выдаю вам ужасные имперские секреты? Успокойтесь. Я впервые прочла расовые шизофрении помпелианцев в монографии Айзека Шармаля, находящейся в свободном доступе. Правда, тогда я слышала измышления автора бредом». К концу монолога Юлия ходила. Нет, она металась по кабинету, словно тигрица по клетке. Несмотря на напускную ироничность, разговор задел ее за живое. Пожалуй, впервые за все время общения с кавалером. «Казалось бы, что может знать о нас инорасец? Но едва я полностью обезрабила...» «Если кратко, инорасцы для помпелианцев делятся на 3 категории. Свободные, рабы и семилибертусы. Эти 3 категории строго соответствуют нашим 3 формам социализации. Свободных мы можем любить, ненавидеть, уважать, презирать, заключать с ними сделки или избегать, но они свободные, равные нам». Она вернулась к столу, извлекла пачку сигарет Perfectum, мундштук из янтаря с актив-фильтром, прикурила от зажигалки миниатюрного брелока лучевика на цепочке. выпустила из ноздрей сизый дым, сразу сделавшись похожей на драконессу из детского аниме. Лючана раньше не видел, чтобы Юлия курила. «Рабы, как вы могли заметить, для нас вообще не люди, вещи. Вещи-симбионты, если угодно, вроде протеза. Это не оценочный фактор, это рефлекс. Если помпелианец знал человека свободным, а позже тот стал рабом, отношение к такому человеку меняется в долю секунды. Ближайший аналог – выделение желудочного сока. Психика автоматически переключается на другое свое восприятие. Был человек, стал раб, робот. Двуногий энергоснабженец с комплексом дополнительных услуг, без вариантов. Станет опять человек, рефлекс сработает снова». «Вы забываете, что раб свободный в прошлом человек? Если вчера вы обедали с ним в ресторане, этот эпизод выпадет у вас из памяти? Не путайте шизофрению со склерозом». Юлия фыркнула, досадуя на тупость собеседника. «Ничего никуда не выпадает. Это все-таки память, а не геморроидальные узлы. Просто восприятие раба опирается на один слой психики, а воспоминание о свободном – на другой. Барготта, эти слои не коррелируют друг с другом. Гай пошлет вас, раба, драить пол в сортире, и в то же время будет вспоминать, как вы, свободный, корректировали его речь в академии. Но он не ассоциирует вредного невропаста с фактическим автоуборщиком. Или-или. Без пагубного «и». Вот почему при необходимости ослабить клеймо у нас возникают расстройства психики. Свои начинают работать внахлёст, жестко конфликтуя. «Я понял». «Вам кажется, что поняли. Но я не могу объяснить лучше». «Вы пробовали рассказывать старой деве о действии экстанола, когда самый могучий стимулятор, знакомый ей, зеленый теллист с лимоном? Инорасец, вне сложившегося статус-кво, он может принять его лишь умозрительно. Помпелианец внутри. Он сочтет всю концепцию диверсии, направленной на подрыв уважения к его расе. Подсознание отвергает правду, а сознание трансформирует отторжение в убедительные контраргументы. Я тоже была глуха к любым доводам, пока не избавилась от сервус-зависимости». Юлия победно усмехнулась. «Я особый случай. Пройдя через ад, я вышла с другой стороны». Она разрумянилась, глаза горели от возбуждения. Пряди черных волос шевелились, словно ими играл сквозняк. Казалось, дымится уже не сигарета. Огонь разгорается в душе женщины, освещая лицо внутренним светом, и дым сам собой извергается из ноздрей. Машина из прошлого, древняя, могучая и одинокая. В архиве графа Мальцова сохранились материалы о мобилях, которые двигались по направляющим рельсам, полыхая углем, бушующим в топке и пуская дым из трубы. «Это было бы смешно», — подумал Лючана. В иной ситуации это сравнение вызвало бы истерический хохот. Но когда стремительная хищная тень нависла над тобой, сверкая фарами, окутана сизыми клубами, смех застрянет в глотке, оборачиваясь удушьем. Завораживающая, смертельно прекрасная угроза двигалась из тьмы. «Вернемся к семи либертусам», — предложил он. «Вернемся», — согласилась Юлия, успокаиваясь. «Третий слой, третья модель восприятия. Масло между ломтиком хлеба и ломтиком сыра. Смазка отвечает за безопасность существования слоев антагонистов, отчасти примеряя их друг с другом». «Буферная зона психики», — писал Айзек Шармаль. «На мой взгляд, очень точное определение. Вообще крупный социал-теоретик этот гематор. Надеюсь, хоть с ним-то вы не знакомы?» Лючана развел руками. «Вынужден вас разочаровать. Знаком. Шармаль-младший был моим клиентом. За день до печального конфликта между мной и Гаем». «Да?» — с интересом протянула Юлия. «Барготта, вам случайно никто не говорил?» «Что я затычка в любой заднице?» «Говорили». «Кто?» «Один наш общий знакомый. Малый триумфатор и кавалер Ордена Цепи». «Честное слово, я вам завидую. Так достать Гая — моя заветная мечта. Ладно, продолжим сеанс расового стриптиза». «Вы так спокойно говорите о вашем психическом...» «Расстройстве? Дефекте? Заболевании?» «Не стесняйтесь, я не обижусь. На правду нелепо обижаться и непродуктивно». «Я хотел сказать отклонение. Говоря с инорасцем, без стеснения употреблять термин «шизофрения»...» «Если тотальную расовую шизофрению назвать распространенным реактивным психозом или фрагментарной неадекватностью восприятия, проблема от этого не исчезнет. Ее легче понять и решить, называя вещи своими именами. Мой будущий сотрудник должен знать, с чем ему предстоит иметь дело». «Я буду лечить шизофрению болевым шоком?» «Отчасти». На сей раз Помпелянка ушла от прямого ответа. «А до сих пор ваши соотечественники не пытались ее лечить?» «Пытались. Семи либертусами». «Между прочим, памятники здешней протокультуры». Юлия сделала небрежный жест в сторону сооружений из глазурованной керамики, полудрагоценных камней, костей, желтых от времени, и цементирующего материала, происхождение которого Лючана затруднился определить. Если в парке, внешнем, видимом с улицы через узорчатую ограду, царил образцовый порядок, то внутренний парк, скрытый от досужих взоров, выглядел нарочито запущенным. Последний писк декоративно-ландшафтной моды в цивилизованных мирах, здесь же устаревший дизайн прошлого века. В уединенной беседке, оплетенной плющом, царил полумрак. Поздние цветы росли не на клумбах, а с любопытством выглядывали из высокой, выше колена, травы, расцвечивая зеленый ковер желтком, кармином, бирюзой. Аллейки, петляя, через пару шагов исчезали за кустарником, не знавшим ножниц садовника. В центре декоративного пруда журчал фонтан. Поверх родников прозрачной воды плавали мясистые листья аквалии. На листьях чинно восседали лягушки кайя, изящные, светло-салатные, с кремовой полоской вдоль спинки. Их хор сулил дождь. А над прудом, зловещей тенью, нависал первый памятник протокультуры. Гибрид скелета мозазавра и грудастой нимфы-купальщицы. Далее по берегу костяной грифон совокуплялся с керамической жабой. А может, первобытный летательный аппарат готовился к взлету. Третьего монстра скрывала стена цветущей сельфанеллы. Были видны лишь три острия – черное, красное и желтое. Восстав над сиреневыми гроздями, они нацелились на башенку фаллической формы. «Аллегории древних», — пояснила Юлия. «Оригиналы. По крайней мере, мне так сказали. Кошмар. 1500 лет». Для древности жутковатые скульптуры сохранились идеально. «Любуйтесь, Барготта. Развивайте эстетический вкус. В какой-то мере вы тоже аллегория. Тонкий намек на толстые обстоятельства». Судя по аналогиям, Юлия не зря предложила сменить обстановку. «Вы в данный момент промежуточное состояние. Свободный человек, раб, вещь. Вы семилибертус. Не вполне человек, не до конца раб. Ущербный, калека. Умственно отсталый». «Я заметил», — кивнул Лючана. «Говорят, как с больным». Он сорвал длинную травинку, хотел сунуть ее в рот, но передумал. Оставил вертеть в пальцах. Мало ли что у маркиза в парке растет. Вдруг отрава или слабительная. «Особенность третьего слоя восприятия. Мы искренне жалеем семилибертусов. Как вы, извините, жалеете неполноценных. В шоу участвовали?» «Да». «На арене побывали?» «Побывал». «Обратили внимание, что из вас хлестал сплошной негатив? Наихудшие воспоминания, скелеты из шкафов, грязное белье наружу?» «Обратил». Он старательно глядел в землю, ковыряя дорожку носком туфли. «Обувь надо бы новую купить. Позор. Каблук сбит, царапины на мысках». «А тебе не кажется, малыш?» — спросил издалека маэстро Карл, — что эйфория куклы, которую ведет невропаст, и то удовольствие, что испытал ты, опорожняя душу? Маэстро замолчал, предоставив малышу самому закончить сравнение. «Нечего кукситься, Барготта. Специфика ошейника. Вы брызжите, мы внимаем и понимаем, насколько обижены судьбой вы, инорасцы. Транслят шоу, записи арен. Семилибертус говорит не с голоса хозяина. И что же он нам рассказывает, честно и откровенно? Он только и делает, что жалуется на жизнь. Раз за разом мы убеждаемся, что в дорабской жизни любой из вас был глубоко несчастен. Наш скрытый комплекс неполноценности компенсируется комплексом превосходства. Миссия, если угодно. Клеймо – лекарство от страданий, от злокачественного недуга. Пользуясь вами, мы вас спасаем. Да, это чуточку стыдно, как принимать компенсалк на светском рауте. Поэтому на наших материнских планетах нет гладиаториев. Они вынесены на периферию. Все знают о семилибертусах, все пользуются их услугами. Кто побогаче, заказывает персональные встречи. Просто это не афишируется». «А овощи? Они-то вам зачем?» «А вы что?» — изумилась Юлия, отбирая у гостя травинку и расслаивая острыми ногтями вдоль на три полоски. «Хотите, чтобы ваш благоуханный поток сознания накрывал непосредственно вашего хозяина? Через поводок? Я была о вас лучшего мнения, Барготта. Овощи – канализация для отходов процесса. Наладили примитивную пси-связь, открыли клапаны, сбросили лишнюю грязь в безмозглых идиотов. Пусть бесятся, мутузят друг дружку на потеху зрителям. Негатив в идиоте дает один вечный результат – драку. Дополнительное шоу, бои на арене всегда привлекали людей. Можно делать ставки на фаворита? «Лючана, ты пришел!» Тарталья обернулся. Близнецы ухитрились подкрасться незаметнее диверсантов. Прямо не гематры, а варвары с дикого мирка. Да хоть с кимчуги, горе на звездным пламенем. Давид с Джессикой стояли под карликовым тополем в 3 шагах от Лючана. 2 пары глаз смотрели на него, и отставной директор вертепа готов был дать голову на отсечение, что эти глаза меньше всего похожи на безразличные бутылочные донца. Они ликовали, эти глаза. А что мимика скупа, так мало ли какие лица встречаются в галактике. Иные с утра до вечера пляшут качучу. А задуматься вовсе бы их не видел, плясунов.